Глава 48. Сгоряча полицейский Капитолий Анунис не нашел другого выхода, кроме как помочь архитектору и Роберту Лэнгдону. Теперь же, вернувшись в центральный пункт наблюдения, он понял, что вот-вот разразится буря. Начальник полиции Трент Андерсон прижимал к голове лед, а другой полицейский обрабатывал синяки Сато. Оба стояли перед мониторами и просматривали записи видеокамер, пытаясь выследить Лэнгдона и Беллами. «Просмотрите записи со всех коридоров и выходов», — распорядилась Сато. «Мне надо знать, куда они пошли». Нунис похолодел. «Нужный ролик найдется за несколько минут, не больше». «Я помог им сбежать». Масло в огонь подлило прибытие четырех оперативников из ЦРУ, готовых в любой момент отправиться по следам Лэнгдона и Беллами. Они совсем не походили на полицейских Капитолия, это были настоящие бойцы. Черные камуфляжные костюмы, приборы ночного видения, фантастической модели пистолеты. К горлу Нуниса подступила тошнота. Он собрался с духом и украдкой поманил к себе Андерсона. «На пару слов, шеф». «В чем дело?» Андерсон вышел за Нунисом в коридор. «Шеф, я допустил ужасную ошибку». Охранника бросило в пот. «Я очень сожалею и сегодня же уволюсь. Иначе завтра ты сам меня вытуришь». «Не понял». Нунис с трудом сглотнул. «Несколько минут назад я видел, как архитектор Беллами и Лэнгдон покидают здание». «Что?» — взревел Андерсон. «Чего же ты молчал?» «Архитектор велел никому не говорить». «Ты работаешь не на него, а на меня, черт подери!» Слова Андерсона эхом разлетались по коридору. «Беллами ударил меня башкой об стену!» Нунис протянул ему ключ, полученный от архитектора. «Что это?» «Ключ от дверей нового туннеля под Independence Avenue. Он был у мистера Беллами. Так они избежали». Андерсон безмолвно уставился на ключ. Из комнаты высунулась Сато. «Что у вас происходит?» Нунис побелел. Андерсон все еще держал ключ в руках, и Сато наверняка его увидела. Пока безобразная японка шагала по коридору, Нунис импровизировал как мог, пытаясь выгородить шефа. «Я нашел на полу в подвале ключ и спросил шефа, отчего он может быть». «И что говорит шеф?» Сато подошла и вопросительно уставилась на Андерсона. Охранник робко взглянул на шефа. Тот лихорадочно обдумывал вариант ответа. Наконец он покачал головой. «Так сразу не скажу. Надо посмотреть». «Не утруждайтесь», — перебила его Сато. «Ключ отпирает дверь туннеля». «Правда?» — удивился Андерсон. «Откуда вы знаете?» «Мы нашли видеозапись. Нунис помог Лэнгдону и Беллами сбежать, а потом запер за ними дверь. Ключ дал ему архитектор». Андерсон в ярости повернулся к охраннику. «Это правда?» Тот закивал, старательно подыгрывая. «Простите, сэр, архитектор велел мне молчать». «Плевать мне на архитектора!» — заорал Андерсон. «Немедленно!» «Заткнитесь, Трент!» — осадила его Сато. «Врать вы умеете не лучше Нуниса. Приберегите свой актерский дар для допроса». Она вырвала у него ключ от туннеля. «В вашей помощи я больше не нуждаюсь».